Глава третья. Пополнение. Спалось прекрасно. Еще бы, четырех ликвидаторов и двух гончих мы отправили охранять платформу и столько же дежурили в комплексе. Я по-прежнему относился к ним настороженно, прекрасно помня, как они могут водить на поводке. Опрочей у нас не было, но поводки у роботов остались. При желании они могут сковать руки и ноги, обмотав их за доли секунды. Ими же они могли сломать кости в труху, но это грозило только захватчикам. Всех местных сканировала Астра и выдала пропуск на посещение свободных зон. Существовали закрытые зоны, например, гараж, как мы назвали то место, где находились роботы. Клонилка перешла в разряд свободных и была доступна для свободного посещения. Кто-то релаксировал в капсулах, кто-то залечивал раны. Программы каждый выбирал себе сам. Разумеется, из всего широкого ассортимента Астра оставила только самые обычные. Такие, как добавить себе десяток другой хромосом или отрастить третью ногу, мы закрыли. Шучу. Если честно, мы решили посмотреть, как поведут себя капсулы. Сами мы, конечно, в них не ложились и пока тестировали в темный на других. В крайнем случае, если капсула все-таки окажется управляемой извне и сделает из своего пациента клона. Я надеялся сломать ее прежде, чем она нанесет непоправимый урон. Ну еще папаша Кац не успевал заниматься всеми. Желающих отрастить потерянную конечность или выйти из депрессии, он сразу отправлял в капсулу. Сам же знахарь занимался дарами. Постоянно чертыхаясь и поливая помоями предыдущих знахарей, он кряхтя исправлял заскоки в головах страждущих. «Ну ты погляди, что он ему сделал!» — жаловался мне папаша Кат, стоя над пациентом под гипнозом. «У парня была предрасположена телепортации, но знахарь зачем-то сделал из него клоуна. Он теперь может создавать свою копию, астральную, то есть нематериальную, и нахрена она ему?» «Исправить нельзя?» — спросил я. «И куда там? Белый, если только. Кто же ему даст теперь ему только в цирке выступать? А до него была одна, она сенса могла стать и довольно хорошим. Ты знаешь, что с ней сделали на поверхности? Толком дар не вытянули, он оборвался где-то на половине дороги, и она стала шлюхой. Да-да, самый настоящий. Путанит теперь на третьем этаже. Ей привлекательность увеличили, то есть она сама себе по желанию может увеличивать. Самцы как пчелы на мед к ней летят». «Может, она сама попросила?» — рассмеялась Наташа. «Вряд ли». «У них и публичный дом есть?» — спросил я. «В каждом приличном стабе должен быть свой публичный дом», — серьезно ответил папаша Кац. «Женщин були попадает два, то и в три раза меньше. Ты не смотри на местных. Надеюсь, не забыл, как сюда люди попадают? Их инопланетяне с поверхности ворхуют. Отсюда и соотношение такое. Для исследования, опять же, лучше молодые девушки. Они самые выносливые, если еще не рожали». «Здесь родишь, пожалуй», — покачала головой Наташа. «А я о чем?» — кивнул папаша Кац. Двумя пасами он вывел из гипноза человека и отправил его в освояси. В отсек зашла следующая девушка с роскошными формами. Да, внешники старались, выбирали, сразу заметно. Папаша Кэс открыл рот от увиденного, когда мамзель грациозно уселась в кресло. «Слюни подбери», — шепнула мне на ухо Наташа. Я задумался, попытался оправдаться я. «Ладно, Изи, мы не будем тебе мешать, пойдем поедим что-нибудь». Наташа силой взяла меня под локоть. «Да, Изя, работай». Кивнул я, и мы вышли, но не успели пройти и 10 метров, как раздался голос Астры. «Лесник, требуется твое присутствие на первом этаже. К нам пополнение». «Ого, Жень, быстро они, всего 5 дней прошло», — обрадовалась Наташа. «Торопились, 110-е послезавтра на перезагрузку уходят. Чего ты радуешься?» — удивился я. «Ну как же, мы станем сильнее. Астра, сколько всего пришло?» «Еще считаю, пока что 732 человека. Лесник, предлагаю отправить всех на -3 этаж. Он абсолютно пустой», — сообщила Астра. «А как же публичный дом?» — с грустью спросил я. «Это было раньше. Сейчас там пусто», — злорадно сообщила моя благоверная. «Хорошо, но сперва пусть все пройдут ментата». «У нас только фитилек, она физически не сможет всех проверить». «Не за один же день». «Астра, выдаешь всем временное разрешение и заселяешь на минус третий этаж. Выход оттуда только через ментата. На выходе поставь гончую и ликвидатора». «Похоже на тюрьму, Жень», — ласково напомнила Наташа. «Похоже, но мы только-только избавились от нимфы. Уже забыла?» «Думаешь, могут быть эксцессы?» «Все что угодно, я уже ничему не удивлюсь. И еще, ты думаешь, внешники вот так за здорово живешь оставят нас в покое?» «Совершенно не думаю». Мы поднялись на первый этаж, где почти вся площадь была занята переселенцами. Как и передал гонец, с собой они взяли только личные вещи и самое необходимое. Все остальное можно было раздобыть на месте. Продукты еще были, и Астра обещала, что их хватит на неделю. Как раз все к тому времени устроятся, и мы нанесем визит на 47-ю. «А мы вас обыскались». Возле нас возник фитилек. «Толкнешь речугу?» «Давай сама, я просто посмотрю на них. Кобры где?» «Они с Блонди расставляют охрану на третьем». «Кстати, расскажи мне о Блонди. Ты так быстро ее нам втюхала. Мне это не понравилось. Я тогда уж не стал устраивать фитильку допрос». «Она снайпер, что еще?» «С первым размером. Поддела меня Наташа». «Да, маловато, конечно, для снайпера». Покачала головой рыжая, и девки засмеялись. «Наташа получит. Про Лиану ей насвистела уже». «Ну, она моя подруга. Я ее знаю давно, сразу как сюда попала. Она местная, всегда на 17-й жила. Как подняли внешники, так и жила. Над ней опыты проводили, вернее, оттяпали печень раз пять. Не помню, селезенку и еще чего-то, но она своя в доску, несы, лесник». «Несу», — улыбнулся я. «Ты в курсе, что тебе придется всех проверить?» «Охренеть, алло, я на такое не подписывалась», — резко возразила фитилек. «Их же 1000 почти». «Не сразу, постепенно», — успокоила ее Наташа, обняв за плечи. «Ты же хороший ментат». «Не жаловались», — взбрыкнула фитилек. «Вы даже не представляете, что такое опросить 1000 человек. Мне неделю придется торчать там». «Ладно, давай так. Ты опросишь только тех, кого не знаешь», — предложил я. В принципе, за год она многих узнала, будучи не раз на 24-й. «Так ты лучше». Астра сосчитала всех. К нам пришли свыше 1000 человек. Больше половины фитилек знала. Многие жили раньше на 17-й, но из-за самодурства чугуна ушли на 24-ю. Узнав, что чугуну дали под зад, с радостью вернулись назад. С природой там было не очень. 24-я платформа копировала каменистую пустыню. Город располагался на территории бывшей огромной базы внешников. Они бросили ее еще на планете из-за перебоев с водой. Здесь на платформе таких проблем не было, так же, как и сильного ветра, не позволяющего находиться на поверхности. Почти весь город зарылся в грунт, оставив наверху только дозорные башни. Тем самым внешники подложили сами себе свинью. Обзаведясь оружием 47-й, 24-я стала крепким орешком. Соблазнившись рассказами о великолепной природе, вернувшихся на родную платформу, стало в два раза больше, чем ушло. В самое ближайшее время я планировал обойти платформу и составить собственное впечатление о здешних красотах. Местные часто вспоминали о купании в озере. Водичка там, кстати, была ледяная. Вместе с переселенцами вернулся Палыч, еще один ментат. Фитилек чуть не расцеловала его. В итоге они справились за 3 дня, не обошлось и без происшествий. С каждым ментатом неотрывно находился часовой. Эдакая лайт-версия ликвидатора, чуть ниже ростом и, соответственно, менее вооруженная. Самое то для закрытых помещений. Мы же все прекрасно помним, чем закончилась стрельба по тарелочкам, устроенная ликвидаторами. Ментаты отловили 4 муров и 1 внешника, ставшего случайно иммунным и шпионившего по платформам. Его мы отправили в отдельный отсек для дальнейшего допроса. Он наверняка знал не только нашу кухню, но мог рассказать и о своей. Такого ценного кадра я решил приберечь. Что касается муров, то через 3 дня после переселения провели показательную казнь. Мы не стали их разрывать ликвидаторами или варить заживо. Как и в первый раз, Астра разблокировала 5-ю платформу, и мы их попросту вышвырнули туда. «Прикармливаете элиту?» — посетовал дед. «А ну, как самим надо будет выйти?» «Дедуля, у нас же роботы есть», — сказала Фитилек. «Они первыми пройдут портал, им ведь ничего не откусят». «Да, элитники очень боятся роботов. Они чувствуют металл и прочие запахи, исходящие от них метров за 200, и разбегаются подальше. Так что роботами самое то отпугивать», — согласилась Блонди. «А есть такие, которых пугаются роботы и сразу ржавеют». Фитилек снисходительно посмотрела на Блонди. «Можно ими загонять», — сказала Кобра. «Можно». «Лесник, как ты относишься к огню?» — спросила Блонди. «Положительно. На огне можно подогреть пищу, можно зажарить мура. Огня побаиваются зараженные. Почему ты спрашиваешь?» «Тебя не интересует перекнетик?» — спросила блондинка. «Это что, бомба?» «Это кто?» — пояснила Фитилек. «Человек, обладающий даром все сжигать, как твоя Наташа, только огнем. Его зовут Флэш, он пришел вместе с переселенцами». «Ой, Ли!» — усомнилась Кобра. «Такой второй, как Наташа, во всем улье не сыскать». «Подтверждаю!» — проскрипел подошедший папаша Кац. «Что произошло?» «Да вот, сватают нам огнедышащего дракона», — улыбнулась Наташа. «Блонди, говори прямо, что значит нужен или не нужен? У нас здесь все просто», — спросила ее Кобра. «Я и Флэш хотим присоединиться к вашей компании», — выпалила Блонди. «Фитилька же вы взяли?» «Не то чтобы мы взяли, просто она все время шла с нами, почти все время», — сказала быстро Наташа. «Спасибо», — язвительно кивнула Рыжая. «Я думала, мы вместе, вместе от нимфы отбивались». «Так, успокоились все. Ты, Фитилек, и ты, Блонди, в первую очередь должны знать, что у нас боевая структура». «Это что значит, дорогая?» Я посмотрел на Наташу. «Командир всегда прав, если не прав, смотри пункт первый», — отчеканила она. «Я тиран и самодур, со мной тяжело, рядом со мной часто гибнут люди. По пятницам я предпочитаю жареных младенцев. Устраивает?» «Не наговаривай на себя, лесник», — засмеялась Фитилек. «Блонди, он классный». «Но-но», — подняла бровь Наташа. «Мы это уже проходили». «Я и Флэш-пара», — сказала Блонди. «Просто мне показалось, что если мы будем вместе, вам же нужен снайпер, я слышала». «Наташа, получишь по жопе, напомни мне». Уничтожающим взглядом я посмотрел на жену. «Да, командир», — она шаркнула ножкой. «Снайпер нужен, но так ли хорош твой Флэш?» «У него очень сильный дар, он может воспламенять взглядом», — сказала Блонди. «Почти любой предмет». «Почти?» «Или то вряд ли, я имею в виду целиком. Конечность на выбор, да», — уточнила снайперша. «Знаешь что, неплохо было бы посмотреть на вас в бою, там и решим. Кроме как испепелять взглядом, нужно обладать и другими качествами», — заключил папаша Кац. «Правильно я сказал?» «Все верно, Изя», — похлопала его по спине Кобра. «Они себя уже не раз показали в бою», — заявила Фитилек. «Не хотите, так и скажите». «Ну и молодежь пошла нетерпеливая. Если вы хотите примкнуть к нам, то знайте, мы не собираемся всю оставшуюся жизнь в космосе сидеть. Наша цель — свалить отсюда вниз, на поверхность планеты. Для этого надо угнать челнок с управляющей платформы или подкараулить его где-нибудь в другом месте. Но перед этим надо окончательно рассчитаться с Иштар. Как вы на это смотрите?» — сказал папаша Кац. «Где он сам?» — спросил я Блонди. «Где этот самородок?» «Позвать?» — оживилась Блонди. «Позови, мы пока в клонилку пойдем. Одна девушка очень желает над собой опыт произвести, без гарантий». Проскрипел папаша Кац, а Блонди побежала куда-то к ресторану. «Не ссы, старичок, ничего со мной не случится, мы с Астрой уже все обсудили», — спокойно сообщила Фитилек. «За моей спиной?» — прищурился папаша Кац. «Астра, ты общалась с ней одной?» — спросила Наташа. «Она была в своем отсеке, и мне незачем было вести с ней беседу на весь комплекс», — ответила Астра из ближайшего динамика. «Ты можешь разговаривать одновременно с несколькими людьми?» — удивился я. «С несколькими? Да, я могу говорить с каждым в отдельности одновременно. У вас сложилось неправильное мнение обо мне. Вы что думаете, что я говорящий тостер?» «Я передовой продукт расы с миллионолетней историей развития», — чопорно ответила Астра. «Нос не задирай так, а то выключу из розетки», — пообещал я. «Попробуй». Астра засмеялась. Они там и правда ей мозги электронные сделали. «Замерзнем вместе». «Опять ты за свое!» — осудил Астру знахарь. «У меня имеется на складах 3000 миниатюрных переговорных устройств. С помощью них вы сможете держать связь между собой через меня и также быть постоянно на связи со мной». «Связь очень нужна», — чуть ли не умоляюще сказал я. «Что еще у тебя есть? Ты молчишь о своих возможностях, и нам приходится только догадываться». «Роботов вы уже видели. Оружие для штурмовых групп я вам подберу. О связи мы поговорили. Могу составлять маршруты к интересующим вас платформам. У меня есть карта всей орбитальной группировки, она включает в себя 900 платформ. Впрочем, каждый искусственный интеллект на всех платформах имеет такую карту. В данный момент я отрезан от общей базы, но для наших целей вполне подойдет локальная. Не думаю, что платформы как-то сильно изменятся». «Ты можешь сказать, как лучше и куда лучше перемещаться в зависимости от наших запросов?» — сформулировала Наташа. «Да. Иштар тоже это может узнать. Если она имеет выход на внешников, как вы называете инженеров, создавших меня, то да». «Эх, если бы твои инженеры не были столь кровожадны», — покачала головой жена. «Ты не испытываешь угрызения совести, что помогаешь нам?» «Я не понимаю вопроса. Помогаю я вам по одной причине. У вас есть мастер-ключ. Он прописан в системе как наивысший приоритет», — назидательно ответила Астра. «Совесть — понятие для меня чуждое. Я программа с элементами вспоминаний, черт характера и сохраненного ментального профиля командора Астры Дарк». «Астра, ты что-нибудь знаешь о том, что случилось с девушкой, от чего имени ты сейчас общаешься с нами?» — спросила Фитилек, пока мы шли в подвал. «Так как в данный момент я отключена от общей сети, то могу дать ответ недельной давности», — начала Астра. «Недельный, месячный, какая разница, если она мертва?» — подумал я. «Капитан Астра Дарк погибла при посадке транспортного корабля матки «Скиталец». «Неверно», — заметил папаша Кац. «Не могу спорить с вами, мастер Кац. Нет сведений, в чем неправда?» — спросила Астра. «И так сразу и не ответить. Прислать тебе ссылку?» — издевательски спросил знахарь Астру. «Не откажусь». «Ладно, так, слушай. Если считать реальным времени, то Астра умерла, может, месяц назад, не больше». «Не может быть. После посадки прошло 1003 года». Тут же последовал ответ Астры. «Всю 1000 лет она лежала в анабиозе. Мы вытащили ее оттуда, после чего имели возможность общаться с ней», — дипломатично заметил папаша Кац. «Вообще-то это она набросилась на меня, изголодавшись за 1000 лет. И мы вступили в более плотную связь, нежели просто обычное общение». «Погибла она на наших глазах, защищая всех нас. Святая женщина!» «Записано. База обновлена. Как представится возможность, об этом узнают на всех платформах». «Пока не надо», — попросил я. «Хорошо. Отложено до особого разрешения. Что еще вас интересует?» «Астра, расскажи нам об отличиях 23 пар хромосом и 25. «Расскажу, если ответите, откуда у вас появился полный набор. По моим сведениям, вы принадлежите к особям, проживающим ранее на поверхности». «За особь ответишь». Угрюмо буркнула Фитилек. Кобра рассмеялась. «Дело рук той самой легендарной Астры. Она затолкала нас в капсулу и задействовала программу», — радостно сообщил знахарь. «Съела? Кто еще особь, спрашивается?» «Невероятно. Но раз она пошла на контакт с пятикантропами, то и я могу», — решила Астра. «Что это опять? Проявление юмора, способность мыслить или просто стандартный ответ?» «Ты дождешься», — не вытерпел я. «Найду, где у тебя кнопка, и выключу». «Шутка. Ты умеешь шутить?» — очень удивилась Наташа. «Настоящая Астра любила шутить, если верить ее сохраненному психопрофилю. Отвечая на ваш вопрос о различиях, могу сказать следующее. 25 пар дают увеличение всех моторных рефлексов на 10%. тоже касается интеллекта. Увеличивается срок активной жизни. Соответственно, порог наступления старости значительно отодвигается». «Насколько же?» – спросила Наташа. «Так сразу и не ответишь. Хотите ссылку?» – игриво ответила Астра. «Если серьезно, то жизнь увеличивается вдвое и составляет порядка 200-250 лет». «Ой, хочу!» – захлопала в ладоши Фитилек. «Эти капсулы могут произвести подобную операцию?» – спросил папаша Кац. К нему на плечо приземлился попугай. Он мерз с нами, а потом сам не захотел вылетать из клонилки. Теперь он встречал посетителей на правах заместителя папаши Каца. «Могут, старичок!» — каркнул он в ухо своему шефу. «Слава Галатее!» «Подтверждаю, могут, но только после разрешения оператора», — отрезала Астра.